окном метелица играет без тебя. Гармонь моя скучает, я сыграть бы рад, только все не в лад, только все не в лад. Без тебя, без тебя проходят дни, как тучи, и не слышно песенки певучие, и померкнул свет, только лунный след, только лунный след на пути, что вьется между нами белый снег, ложится кружевами, как по ним пойдешь, до меня дойдешь, до меня дойдешь, приходи, ах, приходи, пускай метель играет без тебя, гармонь моя скучает, я сыграть бы рад за один твой взгляд, за один твой взгляд голубой, я сыграть бы рад за один твой взгляд, за один твой взгляд голубой.